Глава 6. Лариса. К воплощению списка своих планов приступила уже на следующий день. Начала с релакса. Вечером сманила подруг в салон красоты, владелец которого после выполненного мной заказа по разработке сайта и автоматизации клиентской базы в качестве благодарности подарил мне годовой абонемент с кучей доступных процедур. Этот драгоценный во всех смыслах подарок валялся в моей сумочке уже несколько месяцев и терпеливо ждал своего часа. Оторвались мы с девчонками на славу, и я дала себе мысленное обещание наведываться в этот рай для любой девушки хотя бы раз в пару недель. После салона мы с Софией забурились ко мне и вполне неплохо провели вечер. Ну, если не брать в расчет неожиданно образовавшуюся проблему у Лизы. Из салона она уехала раньше из-за семейного ужина, но уже к 11 вечера появилась на пороге моей квартиры, зареванная и расстроенная. Проблема, в моем понимании, была слишком преувеличена и решалась легко, но девушка преподносила ее как трагедию вселенского масштаба. С подругами я чувствовала себя легко, и по итогам наших посиделок пригласила Лизу пожить у меня. Во-первых, ее разногласия с родителями не вечны, а во-вторых, оставаться одной мне больше не хотелось. На следующий день, будто по заказу, нам объявили о планируемой в скором времени стажировке за рубежом. Причем шанс появился сразу у 10 сотрудников компании. Ухватившись за эту новость, как за уникальную возможность изменить свою жизнь, я целенаправленно направилась к боссу. «Ларис, зачем тебе это?» — посопев, уточнил Павел Сергеевич, сразу после того, как я вывалила на него просьбу непременно включить меня в число счастливчиков. «Дайте подумать», — показательно задумавшись, протянула я и, загибая пальцы, перечислила. «Побывать в другой стране, повысить свои навыки, познакомиться с новыми людьми, сменить обстановку, пошариться по распродажам, набраться впечатлений, завести новые знакомства и...» «Стоп, я понял!» Не в силах сдержать улыбки, усмехнулся босс, но посерьезнее вздохнул. «А как же твои планы на должность начальника отдела? Передумала?» «Вы же сами сказали, что у тех, кто поедет, шансов больше!» — напомнила я. «Ларис, я тебя и так бы назначил», — сознался он и, оценив мой восторженный вид, развел руками. «А чего ты удивляешься? Твоей работоспособности любой бы позавидовал. Так что...» «Погодите», — перебив, затараторила я. «То есть вы против моей стажировки? Но почему?» «Давай на чистоту», — предложил Павел Сергеевич и, подняв вверх палец, строго предупредил. «Только это между нами, хорошо?» «Конечно», — изобразив на губах замок, таинственно пообещала я. «Это не совсем стажировка», — помявшись, начал пояснять босс и, встав, заходил по кабинету. «Планируется открытие филиала, но я хотел сообщить об этом на планерке». «И?» — не совсем поняла, к чему он клонит. «Ларис», — склонив голову на бок, вздохнул мужчина и, глянув в упор, добавил. «Не все вернутся, понимаешь?» «Пока не очень. Часть коллег останется там минимум на год налаживать работу и обучать новичков». «Так это же круто!» — взвизгнула я, но тут же осеклась под его хмурым взглядом. «Английский!» — скептически поинтересовался он. «Вспомню, повторю», — уверенно закивала. «А если я не готов отпускать тебя на год?» — огорошил босс. «Да я и не стремлюсь на год», пожала плечами и, состроив жалобную мину, прохныкала. «Но такой шанс, Павел Сергеевич, когда я потом еще смогу?» «Да хотя бы через год!» — с нескрываемой надеждой в голосе намекнул он. «Ну!» — протянула с досадой. «Мало ли, что через год будет!» «Не пугай меня так!» — хохотнул босс. «Ну, пожалуйста!» — законючила я. «Ох, Лара, уведет тебя какой-нибудь принц иностранный!» Смерив меня взглядом, вздохнул он. «Пусть!» — смутившись, хихикнула. «Я же там жить не собираюсь, а принцы ненадежные. Как уведет, так и вернет. «Не буду я тебя обнадеживать», — улыбнувшись, начал Павел Сергеевич и, скрестив руки на груди, нахмурился. «Отбором кандидатов будет заниматься мой зарубежный партнер. Я, конечно, включу тебя в список рекомендуемых сотрудников, но, сама понимаешь, у него свои критерии». «Спасибо!» — выпалила радостно и, вытянувшись по струнке, торжественно пообещала. «Я только на 3 месяца, не больше. Обещаю!» «Не торопись давать обещания!» — хмыкнул он. «Пусть сначала возьмут, но...» «Я этот разговор запомню». «Ну, я пойду?» — аккуратно съезжая с темы, мяукнула я и, дойдя до двери, обернулась. «А когда планируется поездка?» «Конец декабря или начало следующего года», — неопределенно отозвался босс. «Угу», — буркнула я. «Значит, время есть. Хорошего вам дня». «И тебе, Лара». Выйдя из кабинета, чуть не сбила с ног Лизу, которая явно подслушивала наш разговор. Но вместо того, чтобы смутиться и начать оправдываться, она ухватила меня за локоть и, отведя в сторонку, приступила к допросу. «Ну?» — затараторила и, оглянувшись на кабинет Павла Сергеевича, заговорила тише. «Рассказывай, согласился?» «Ты же слышала!» Расплылась я в улыбке, глянув на часы, нахмурилась. «Давай вечером обсудим». «Ты хочешь, чтобы я лопнула от любопытства?» Надув губы, проворчала девушка. «Так я толком ничего не знаю», — попыталась отмазаться и, склонившись, прошептала ей на ухо. «Новость объявят на планерке, а я обещала молчать. Вечером расскажу». «Ну ладно», — совсем по-детски протянула Лиза и, обернувшись на сигнал селектора, ойкнула. «Все, мне тоже пора. До вечера». Торопилась я не совсем по рабочим делам. Из-за кипиша на работе чуть не забыла о записи к специалисту в центре планирования. Примчавшись в кабинет, заскочила предупредить Олю и, быстро одевшись, вызвала такси. Благо, ехать было совсем недалеко, поэтому я не опоздала, но и не располагала временем помандражировать перед таким судьбоносным для меня визитом. Девушка на стойке регистратуры сверила мои данные с записью в базе и, улыбнувшись, позвала проследовать за ней. В кабинет, страшно волнуясь, я заходила уже на обессилевших от волнения ногах. Навстречу мне встала женщина лет 35 и, указав на кресло, предложила. «Присаживайтесь, Лариса Алексеевна. Меня зовут Лидия Ивановна». «Добрый день», — пролепетала я и, устроившись на самый краешек, помялась. «Я к вам, ну, в общем, есть проблема». «Я бы удивилась, если бы вы сказали, что проблем нет». Грустно улыбнулась она и, глянув в упор, добавила. «Но я люблю сложные случаи. А еще больше люблю видеть результат своей работы. Рассказывайте». «У меня был...» — неуверенно начала я. Чувствуя, как подступают слезы, торопливо полезла в сумку и, вытащив все документы по моей первой беременности, положила на стол, хрипло добавив. «Вот, все тут». «Посмотрим», — нахмурившись, отозвалась доктор и, протянув мне пачку салфеток, погрузилась в изучение истории моей потери. «Я подумала, пригодится», — всхлипнув, пояснила я и, кивнув на изучаемые ею бумаги, дополнила. «Я больше не была у врачей, только сразу после... Ну, когда...» «Правильно сделали, очень даже пригодится», — подбодрила женщина и, кивнув на стоящий в кабинете кулер, намекнула. «Воды?» «Спасибо», — поблагодарила я и, налив воды, замерла, пристально изучая сменяющиеся на ее лице эмоции. Чем больше она читала результаты обследований, медицинских заключений и выписок, тем больше хмурилась и закусывала губу. Иногда делала пометки в компьютере или записывала названия препаратов в небольшом блокнотике. Длилось это минут 15, но постепенно я почти перестала дышать, впадая в неконтролируемую панику. Почему молчит? Что не так? «Все так плохо!» — в итоге не выдержала. «Первым делом понадобится консультация гематолога», — оторвавшись от кипы бумажек, сообщила она и, заметив мое состояние, улыбнулась. «Да не переживайте вы так, Лариса Алексеевна. Медицина не стоит на месте, а ваша ситуация произошла почти 4 года назад. Но все врачи твердили о большом риске, опустив взгляд, поделилась я. «Не буду вас обманывать», — кивнула Лидия Ивановна. «Риск есть, причем значительный. Но если бы вы изначально наблюдались у специалиста, все могло бы быть иначе». «А сейчас?» — с надеждой в голосе спросила я и затаила дыхание, ожидая приговор или обещания, что все получится. «Первым делом мы проведем тщательное обследование», — покачала она головой и, скользнув взглядом по моей правой руке, уточнила. «Вы не замужем? Почему пришли одна?» «Не замужем», — призналась и, покраснев, намекнула. «И есть вероятность, что воспользуюсь донорским материалом». «О причинах спрашивать не буду», — откинувшись на спинку кресла, поделилась доктор. «В любом случае лечение будет длительным, а за это время у вас может появиться постоянный партнер или даже муж». «Я не уверена», — помялась я. «Сейчас это не важно», — улыбнувшись, перебила доктор. «Первым делом выясним и устраним более глобальные проблемы».